Дмитрий ждал Алену уже час. Наконец она появилась на аллее парка. Его охватила радость. «Надо же, испытываю восторг, как подросток», — удивился он. Его связь с этой женщиной длилась уже третий месяц. Они встречались на квартирах неженатых друзей, выезжали за город на природу, пару раз снимали номер в гостинице. С Аленой он познакомился случайно. Симпатичная блондинка заказала такси. Дмитрий немного опоздал. У подъезда рядом с горой вещей его ждала разъяренная девушка. Фурия накинулась на него с криками. «Я жду вас на солнцепёке уже 20 минут!» Дмитрий покосился на хмурое небо, оглядел покрасневшее лицо незнакомки, попутно отметив ее ладную фигурку, и поинтересовался. «Солнце спряталось от вашего гнева? Из-за вас я опоздала на электричку, а следующая будет только через 3 часа». «Куда, мадам, изволит ехать?» Девушка назвала дачный поселок в 30 километрах от города. «За задержку вне времени наша фирма доставит вас бесплатно», — ляпнул он, удивляясь сам себе. С того дня они начали встречаться. Дмитрий не испытывал угрызений совести. Он давно заметил нежелание Иваны с ним спать. Сначала обижался и порывался выяснять отношения, потом плюнул, решил, она такая уродилась. Если честно, с ней было скучно. Ее даже обижать неинтересно, опустит голову и молчит. Тогда на пляже, по сравнению с прежними жеманными подружками, она показалась ему живой, настоящей и искренней. Он колебался почти год, не решаясь сделать ей предложение. Не приводил на подаренную родителями квартиру, слонялся с ней как студент по улицам и подъездам. К принятию решения его подтолкнула мать. Дмитрий по-прежнему жил с родителями, а в своей квартире появлялся только с очередной подружкой. Он решил познакомить родителей с Ивкой. Мама, на удивление, оказалась в восторге от нее. Мария Николаевна почувствовала в ней доброту и силу, нужную в браке с ее немного безалаберным сыном. Отзыв любимой мамы решил дело. Дмитрий сделал предложение. Он не знал тогда, что родительница с радостью снимала заботу и опеку с себя и с облегчением передавала и Ване. Родители, выйдя на пенсию, собирались исполнить свою мечту — переехать к морю. Так из заботливых рук мамы он плавно перешел в руки жены. Почти ничего не изменилось. Ивка кормила его любимыми блюдами, подавала выглаженное чистое белье, не мешала заниматься своими делами и увлечениями. Через год она родила дочь. Дмитрий привык не отказывать себе ни в чем. Без зазрения совести он отдавал только половину зарплаты. Заметил, что жена как-то выкручивается. Будучи азартным человеком, играл на тотализаторе, делал ставки. От природы Дмитрий — обаятельный лентяй. Попустительство еще никому не приносило пользы, и он научился виртуозно изображать тяжело работающего человека, которому в выходные надо набираться сил для новой трудовой недели. Стал прикладываться к бутылке. Отдыха без пива уже не мыслил. Правда, терпеливая жена стала все чаще возмущаться, вызывая у него приступы агрессии и злости. После женитьбы 4 года он не изменял жене, а потом снова у него стали появляться подружки. «А что делать, если со своей лохудрой чувствую себя кастратом?» — оправдывал себя Дмитрий. Встреча с Аленой изменила многое. Он взглянул на себя со стороны. Увиденный им хамоватый лодырь сильно ему не понравился. «Жену упрекаю, а сам брюшко отпустил. Постарела и опухла рожа», — сетовал он. Дмитрий собирался заняться собой, влюбившись по-настоящему. Алена, двигаясь легкой, летящей походкой, быстро преодолела разделяющее их расстояние, обняла любимого за шею и прошептала. «Куда поедем?» «За город. Я там классное местечко отыскал. Устроим пикник, провизия уже в машине». В душе Дмитрия шевельнулась совесть. На костюм дочери отказал, а для этой красавицы не пожалела 5000, шевельнулась и отползла в дальний угол. «Здорово!» — обрадовалась Алена, предвкушая чудесную поездку на природу. В конце июля Иванна заболела ангиной, неосторожно выпив холодного молока. Температура не сбивалась 3 дня. Она, шатаясь, готовила обед и падала в постель. Деньги, оставшиеся после зарплаты, таяли. Морозильная камера пустела. Муж не собирался экономить на себе. Бутылка пива стала ежевечерней. Она чувствовала, что стала раздражать его одним своим видом. За время болезни они несколько раз поссорились. Ивка заметила, что Дмитрий похудел, у него появились новые рубашки и джинсы. Утром муж уходил на работу тщательно выбритый и благоухающий парфюмом. На ее вопросы, откуда деньги, заявил: «Подвернулась шабашка. У меня нет приличной одежды, вот и купил». Иванна по привычке пыталась оправдать мужа и не могла. Он честно работает, и не его вина, что зарплата небольшая. Не все могут быть предпринимателями и коммерсантами. «Ну, купил обновы, и я тоже купила, чего придираюсь?» — уговаривала она себя. И все-таки почему экономить приходится только мне? Себя-то он не урезает в расходах. С самого начала семейной жизни я повела себя неправильно. Радовалась, что он женился на мне, и я смогла остаться в городе. Как идиотка безропотно взвалила на себя все домашние дела. Кто виноват, что стала серой мышкой, тихой домохозяйкой, замотанной и скучной? Как позволяю обращаться с собой, того и заслуживаю. Димка был веселым и шебутным, а со мной стал домашним увольнем. Правильно говорит подруга Тая. Есть женщины, поднимающие мужа вверх к поставленным целям, а есть тянущий вниз, в болото обыденности и скуки. Неужели я такая? Иванна вышла на работу, будучи еще слабой. За 7 дней болезни она скинула 4 килограмма, и теперь старая юбка то и дело перекручивалась на талии. Она обошла всех больных и добрела к дому Анжелы Петровны. Старушка открыла дверь, посмотрела в посеревшее лицо своей домработницы. «Только косы не хватает. Выглядишь, как пришедшая за мной смерть», — заявила бабка. «Я звонила вам, сообщала о болезни. Сегодня мне лучше, и смогу потихоньку прибрать у вас». Хозяйка взяла ее за руку и повела на кухню. «Сейчас попьем чайку, а потом отправишься домой. Еще не хватало, чтобы ты грохнулась тут у меня». Ивке хотелось пить. Она не отказалась и от бутербродов, сделанных Анжелой Петровной. В желудке с утра, кроме кофе, ничего не было. Она просто не успела пообедать. Старушка подождала, пока гостья насытится, и смущенно сказала: «Ты это... Спасибо тебе за клуб детективов. Вот, смотри». Она с гордостью показала диплом. «Первое место и приз за раскрытие преступления». «Какого преступления?» — поперхнулась Иванна. «Господи, темнота! Раз в неделю в клубе показывают улики с места преступления. Называются действующие лица. Остается разгадать загадку. А еще мы по очереди вынашиваем планы убийства». «Надеюсь, только вынашиваете или уже перешли к совершению?» — хмыкнула Иванна. «Смейся, паяц! Думаешь, легко придумать такое преступление, которое не раскроют сыщики клуба?» «Наверное, нелегко». «То-то же». «Спасибо, Анжела Петровна, накормили. В пятницу я приду, как обычно». «Хорошо. Вот, возьми запасной ключ от квартиры. Деньги за уборку положу в кухне на столе. Меня не будет дома. Я с Арсением собираюсь за город на шашлык». «А Арсений — это тот импозантный старичок с тросточкой?» — поинтересовалась гостья, забирая ключ. «Сама ты старушка! Арсений еще ого-го!» Иванна шла по вечерней улице и остро жалела себя. Неужели ей всю жизнь придется терпеть пьяные ласки мужа, экономить копейки и задыхаться в каменной коробке на 6-м этаже? «Когда-то ты мечтала об этой коробке», — напомнила она себе. Из маршрутки вышла в центре. В здешней муниципальной аптеке лекарства продавались чуть дешевле. Ивка купила таблетки и в раздумье постояла напротив парка. «Немного поброжу по аллеям. Не хочется возвращаться в душную квартиру». Говорила Димке, нужно купить кондиционер. Так нет же, злиться. Сколько того лета? Она вздохнула. Нет, уже поздно. Нужно готовить ужин. В этом районе у меня пациент. Завтра погуляю. На следующий день Ивка почувствовала себя бодрее. Оставалось сделать уколы последнему пациенту, живущему рядом с парком. Быстро же я справилась. Только 3 часа, уже свободно. Радовалась она. Купив мороженое, села на неприметную скамью, скрытую от аллеи кустами жасмина. Ивка собиралась в полной мере насладиться отдыхом, съесть лакомство, а потом закрыть глаза и послушать шепот ветра и листвы. От раздумий ее отвлек знакомый голос мужа. «Я рад, что тебе понравились цветы!» Ивка приподнялась и сквозь листву увидела Дмитрия. Он разговаривал со стройной девушкой лет 25. Незнакомка понюхала лилии, счастливо улыбнулась и, приподнявшись на цыпочки, поцеловала его в губы. «Куда поедем?» Девушка коснулась пальцами нежных лепестков цветка. «В то же кафе, за городом, в котором были на прошлой неделе. Тебе там понравилось, я помню». Дмитрий провел тыльной стороной руки по атласной щеке спутницы. Ивка замерла, боясь себя обнаружить. Такое лицо мужа она видела только один раз, 9 лет назад. Дима пришел на квартиру, которую она снимала, с букетом белых лилий и сделал ей предложение. Тогда он был влюблен и счастлив. Белые лилии много значат для мужа. Их обожает его мать. Невероятная обида и злость захлестнули Иванну. Пока она выкраивает копейки на еду, он кормит девицу в кафе. Только мысль об унижении, которое она испытает, представ перед ухоженной, хорошо одетой девушкой, пригвоздила ее к месту. Иванне показалось, она даже перестала дышать. «Ну что, идем?» Дмитрий, поигрывая ключами, повел девушку по аллее. Ивка осторожно выглянула из-за кустов. Муж галантно открыл переднюю дверь и усадил спутницу. Втянув живот, молодцевато проскользнул за руль. Машина уехала. Иванна, оглушенная увиденным, почти час сидела неподвижно. Мысли разбегались, и ей никак не удавалось ухватить их. «А ведь я не ревную», — вдруг поняла она. «Просто мне обидно, что Димка обманывал и на свои увлечения тратил гораздо больше, чем я думала. Я экономила на всем, а он считал достаточной ту сумму, что выделял на семью. Теперь ее потуги каждый месяц сводить концы с концами показались унизительными». Иванна вспомнила об утренней просьбе дочери дать деньги на костюм. «Оказывается, деньги у Дмитрия имелись, но не для нас». От вскипевшего в ней гнева Иванна сжала пальцы в кулаки. Решительно подхватила сумки. «Пора домой. Хватит. Отдохнула в парке». Проходя мимо большой витрины универсама, заметила отражение своего лица в зеркальном стекле. Испуганно вздрогнула. Она не узнала себя. «Вот, значит, как я выгляжу со стороны. Хмурое, бледное лицо, брезгливо опущенные уголки губ, колючий взгляд. Да уж, та еще красавица». Ей вспомнилось счастливое лицо мужа, а потом свое отражение в стекле витрины. Ведь не родился же Дмитрий махровым эгоистом. Что же случилось? И честно ответила себе, все произошло моими стараниями. Если и имелись какие-то чувства в начале совместной жизни, то давно испарились. Она не любила его с самого начала. Дмитрий нравился ей, но и только. как нравилась его трехкомнатная квартира, машина и жизнь, которую Иванна представляла себе с ним, давая согласие на брак. Я стремилась уехать из села. Уехала. Выскочила замуж за первого встречного, показавшегося подходящим для совместного проживания. Вот и получила. От природы, будучи эгоистом и себелюбцем, Дмитрий быстро воспитал жену под себя. Но его эгоизм не расцвел бы махровым цветом, если бы не ее покорность. Чувствуя себя облагодетельствованной, Ивка с самого начала все обязанности по дому возложила на свои плечи. Ей не составляло труда убрать, постирать, приготовить. После тяжелой деревенской работы этот труд по дому казался легким и необременительным. Она приучила мужа не думать, что поставить на стол, чем накормить семью. Он отдавал ей зарплату, а Ивка планировала и содержала дом. Если вначале это было доверием, то вскоре превратилось в обязанность. Иванна стала работающей домохозяйкой. Во всем случившемся ее прямая вина. «Я сама позволила обращаться с собой так», — с грустью осознала она. С детства Иванна насмотрелась скандалов, наслушалась криков и разборок с пьяным отцом. Во взрослой жизни панически старалась их избегать. Она редко настаивала на своем. Теперь понимала, что проявляла слабохарактерность. Иногда нужно не бояться разговора и заявлять о своих правах и интересах. Обида, сдерживаемая годами, захлестнула ее и жгла внутри, как уксусная кислота. Горечь ощущалась даже во рту. Вспомнила. Вот Дмитрий хмурится. Она попросила денег на покупку новой куртки. Увидев его недовольство, быстро отступает. «Ничего, похожу в старой, новую куртку потом купим». Сам же придирчиво выбирает обувь стоимостью отвергнутой вещи для жены. А ведь и правда, муж неплохо одевался. У него имелись хорошие рубашки, джинсы, пуловеры, костюмы. Почему она молчала, не настаивала на своем? Иванна с обидой вспомнила еще один случай. На день рождения матери Дмитрий решил подарить золотые сережки. У свекрови намечалась круглая дата, родители мужа собирались приехать к ним в гости. Одеваясь утром, Ивка обнаружила. Единственные колготки поползли стрелками. Она попыталась надеть джинсы и увидела на коленке пятно от зеленки. Когда успела их выпачкать, вспомнить не могла. Пришлось натянуть длинную юбку, скрывая поползшие колготки. Пальто оказалось намного короче юбки, наряд смотрелся некрасиво. Из-под края юбки выглядывал кусочек ноги, и стрелка поехавших колготок бросалась в глаза. Муж заметил злополучную стрелку возле магазина. «Ты что, не могла надеть целые колготки? И почему вырядилась, как чучело? С тобой стыдно идти в магазин. Пошла покупать золото в драных колготках». Ивка сжала зубы, удерживая слезы. В магазине стало еще хуже. Выбирая серьги, она предложила Дмитрию купить необычное ювелирное изделие — сережки в виде застывших языков пламени. На ее тихие слова муж грубо огрызался и, не обращая внимания на продавцов, громко делал ей замечания. Краснея от стыда, она замолчала совсем. Ивана не любила ходить по магазинам и рынкам с мужем. Он словно не замечал, что обижает ее постоянным одергиванием. Посещение магазина с Дмитрием превращалось для нее в пытку. Как-то она возмутилась. «Почему ты выставляешь меня полной дурой?» На что супруг спокойно ответил. «Веди себя правильно, и не будешь выглядеть идиоткой». Мелкие уступки становились большими. Муж не любил, когда она одна или с Сашей уезжала пообщаться с подругой. «Дома полно дел, а ты шляешься к Тоське». Даже к собственной матери она ездила редко и только с одной ночевкой. Как же? Димочка один. Кто подаст ему кушать и приготовит свежую еду? Теперь Иванна ругала себя почем зря. Дмитрий прав. Она действительно дура. Шла на все уступки и превратилась в серую, уставшую, плохо одетую, неухоженную, скучную бабу. Чем больше подчинялась мужу, тем непривлекательнее становилась для него. Вряд ли он хотел этого. Дмитрий будто проверял, до какой черты она способна дойти в своем самоуничижении. «Не понимаю, мне что, нравилось чувствовать себя несчастной сироткой? Обиженной тираном мужем? Или так легче оправдать лень и нежелание посмотреть правде в глаза? Брак с Димой — ошибка. Совсем забросила мать, нужно чаще к ней ездить». И тут же услужливая память подбросила воспоминания. Они приехали в Потапово до обеда. Мама суетится, побежала резать петуха на борщ. Ивка с волнением обходит подворье. Вот покосилась калитка и висит на одной петле. У лавочки истлел пенек, и доска лежит на блоке. «Дим, пока готовится обед, поправь калитку». Муж неохотно встает с дивана. На самом деле у него золотые руки, и он все делает аккуратно и на совесть. Только заставить трудно. Мама счастлива, хвалит его работу. Санька кормит кроликов, гладит их шелковистую шерстку. Пушистые комочки совсем ручные. «Дим, нужно вставить раму в сарае», — просит Иванна. Муж начинает злиться. «Я приехал отдохнуть». Мама машет руками. «Не надо. Димочке нужен отдых». А ведь он действительно лодырь. Отработал смену, и больше его ничего не заставишь сделать, осознает Ивка. В город они всегда возвращались утром в воскресенье, будто их ждали неотложные дела. Дмитрию явно не хотелось оставаться в деревне, где всегда полно домашней работы. Вот и превратилась я в прислугу, домработницу и наложницу, причем добровольно и с минимальным правом голоса. Если мужу не нравилось, что она говорит, Дмитрий обрывал. «Слишком много стало болтать. Закрой рот, не то пожалеешь». Я точно мазохистка, если покорно сносила упреки и обиды. Да нет, не покорно. Внутри все восставало, но терпело. Как же, квартира в городе мечты. А стоила ли мечта этого? А самое главное, сломав меня, сделав такой, как нужно ему, он окончательно разочаровался. Димке хотелось несовместимого, покорной, но яркой и интересной подруги жизни. Я же стала серой мышкой со взглядом испуганной овцы. «Я бесила его», — размышляла она, и внезапно осознала, не нужна ей мечта такой ценой, не нужна квартира и город, оставшийся чужим, и муж, которого не любит и сама нелюбима. Нужно что-то делать. Иванна вышла из маршрутки не на своей остановке и еле плелась по улице. В ней произошли еще невидимые глазу изменения. Сколько человек может притворяться и обманывать себя? Она делала это почти 10 лет. Но вот маленький камушек катится с горы, и вскоре лавина сметает все на своем пути. Так и измена мужа заставила Ивку открыть глаза. Она остановилась, пораженная новой мыслью, осенившей ее. На душе сразу стало легко, словно цепи, сковывавшие грудь, упали. «Я больше не буду терпеть. Зачем? Ведь и Димка без меня будет счастливей. Вон как светились его глаза и помолодел сразу. Почему я совершила столько ошибок? Настало время их исправлять. Брак не принес радости ни мне, ни мужу. Так зачем нам жить вместе?» Иванна облегченно вздохнула. Решение принято. Она подаст на развод, возьмет отпуск на 2 недели, поедет к маме и хорошенько подумает. Выход обязательно найдется. «Мне всего 31 год, вся жизнь впереди. Димке же пока ничего говорить не буду». Появление молодой соперницы стало тем самым камешком, вызвавшим лавину. Если признаться честно, то изредка Ивке по ночам снился смутно знакомый образ желанного мужчины. «Буду считать это равноценной изменой», — хмыкнула она. «Женщина заслуживает к себе такого отношения, какое позволяет сама», — повторила, как заклинание, Иванна. «Значит, пора прекращать вести себя, как бедная родственница. Вернувшись домой и делая привычную работу, она пела. «Мама, ты поешь?» — удивилась Санька. «Сегодня замечательный день!» — улыбнулась она и чмокнула дочь в щеку. Та поморщилась. С некоторых пор Саша не одобряла телячьих нежностей и позволяла только обнимать себя. «Кто бы поверил, что день, когда я узнаю об измене Димки, станет для меня днем откровений!» — хмыкнула Ивка, ощущая горечь обиды и разочарования вкупе с легкостью, будто с души сняли камень. «Завтра я возьму отпуск на 14 дней. Поедем к бабушке». Дочь недоверчиво посмотрела на нее, не веря счастью. «Правда?» — Иванна кивнула. «Ура!» — закричала Санька и, забыв о сдержанности, повисла на шее матери. «Только, Сань, поедем без папы», — осторожно произнесла она. «Ура!» — дочь подпрыгнула на месте. «И никто не будет торопить домой-домой?» «Никто, обещаю». Иванна выключила огонь под сковородой. «Мясо готово, гречка сварилась. Садимся ужинать». «А папа?» — удивилась девочка. «Раньше без Дмитрия ужинать они не садились». «Папа занят. Когда придет, тогда и покормим его». Муж вернулся домой в 21:00 и сразу отправился в душ. «Сегодня, как никогда, навалилось много работы. К тому же машина сломалась», — громко крикнул он из ванной комнаты. «Весь провонял бензином». «И духами. А работы у тебя непочатый край», — чуть не прыснула Ивка. Ее охватило истеричное веселье. Дмитрий появился на кухне с мокрой головой, посвежевший, в хорошем настроении. «Мать, насыпай, голоден, как волк!» Она поставила ужин на стол и пошла в комнату дочери. Через минуту на пороге нарисовался хозяин дома. «Посидите со мной, не могу есть один», — попросил Дмитрий. «А придется, пока снова не женишься», — усмехнулась Иванна. «Извини, но я обещала Саньке почитать книжку». «Будто она сама читать не может», — буркнул муж, однако ретировался на кухню. Через полчаса она вернулась к супругу и успела перехватить мечтательное выражение на его лице. «Улыбайся, голубчик, скоро будешь укрощать другую дурочку». «Устал что-то. Пойду спать. Не возражаешь?» Он потянулся с хрустом в костях. «Когда я возражала?» На работе ее не хотели отпускать, но Иванна настояла на своем и впервые не пошла на уступки. 2 дня потратила на улаживание неотложных дел. Бабушке из 3-го подъезда своего дома нашла другую медсестру. Этой старушке она делала уколы за символическую плату. Оля, заменившая ее, слала доброй и сердечной женщиной. Кроме обычного списка больных, у Ивки был и другой. Она посещала лежачих больных бабушек и дедушек, находящихся на грани нищеты, их обслуживала из жалости. Пожилые люди тратили почти всю пенсию на лекарства. Забежала и к Анжеле Петровне. «Я больше не смогу убираться у вас», — заявила она старушке с порога, протягивая ключи от квартиры. «Если я мало плачу», — поджала обидчиво губы пожилая дама, — «могу добавить». «Анжела Петровна, не в этом дело. Я с дочерью еду к маме на 2 недели, чтобы поразмыслить над своей жизнью. А еще я подам на развод. Вот». «А у нас в квартире газ. Раз!» — передразнила ее хозяйка. «Так, чисто из каприза. Если найдешь время, заходи в гости». Иванна могла поклясться, что в глазах старой женщины блеснули слезы. «Ну все, иди, иди, не мешай разгадывать преступление века». «Желаю удачи», — засмеялась Ивка и, чувствуя себя молодой и полной сил, быстро пошла по ступенькам вниз. В этот последний вечер перед их отъездом Дмитрий явился домой вовремя. После ужина она решилась на разговор. «Завтра с Сашей уезжаем на 2 недели к маме». Муж, доедая кусок пирога, услышав ее слова, поперхнулся. «С чего вдруг?» «С того, что у дочери скоро закончатся летние каникулы, а она сидит в душном городе. Пусть девочка побудет на свежем воздухе. А мне нужно помочь маме с уборкой огорода». «У меня нет времени на деревенские радости», — рассердился муж. «И в эти выходные я занят». «Да ради бога, занимайся. В Потапово ходят автобусы», — произнесла она и удивилась своему спокойствию. «А что я буду жрать все эти дни?» — вскинулся Дмитрий. Иванна чуть не выпалила. «Девушка Алена покормит», но сумела сдержаться. «Руки целы, ноги целы, купишь и приготовишь». «Что-то ты осмелела! Смотри, как заговорила!» В голосе мужа почувствовалось бешенство. Покорная овечка посмела поднять голову. «Могу на ваших планах поставить жирный крест». «Мы поедем», — голос жены зазвучал с несвойственной ей непреклонностью. «У меня есть мама, которую я не баловала своими приездами». Дмитрий собирался заорать и запретить поездку, но потом сообразил, квартира остается в его полном распоряжении. Иванна воочию видела весь мыслительный процесс на лице мужа и читала мысли в его голове. «Ладно, дочке полезно побыть в деревне, поесть витамины, а то бледная, как поганка», — смилостивился глава семьи. Санька кинулась обнимать отца. Выражение на лице Дмитрия стало ласковым и нежным. Супруг расщедрился и выделил деньги на поездку. Ивка получила отпускные за 2 недели. Деньги на первое время имелись, хотя совсем немного.